показания и противопоказания. Правильно проведенный массаж полезен всем, и повредить им практически невозможно. Показания к массажу очень широки, особенно в детской практике, где он является одним из основных методов лечения или входит в комплекс лечебных мер при самых разнообразных заболеваниях. Нарушение развития или заболевания костно-мышечной системы, наиболее распространенными из которых являются плоскостопие, плосковальгусные стопы, косолапость, искривление костей нижних конечностей, нарушение осанки, сколиозы, нестабильность суставов, деформации грудной клетки и так далее. Заболевания органов дыхания, бронхиты, пневмония, бронхиальная астма, органов кровообращения, пороки сердца, вегетососудистая дистония, органов пищеварения, дискинезия желчно-выводящих путей, колиты, гастриты, некоторые заболевания почек, ночной энурез, нарушение обменных процессов, ожирение, гипотрофия и так далее. Особое внимание уделяется массажу при лечении заболеваний или нарушений развития нервной системы как периферической, так и центральной. Действие массажа на весь организм в целом позволяет достигать хороших и устойчивых результатов. Однако есть ряд состояний и заболеваний, при которых массаж противопоказан. Противопоказания. Любые острые лихорадочные состояния, сопровождающиеся повышением температуры тела и симптомами общей интоксикации. Острые воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, лимфоузлов, мышц, суставов проявляются местными реакциями, покраснением, припухлостью, болью, повышением температуры, иногда общим ухудшением состояния. Смотри выше. Заболевания крови, наклонность к кровотечениям, остеомиелит, туберкулез костей и суставов, активная фаза легочного туберкулеза. Заболевания, сопровождающиеся ломкостью костей. Обострение любых хронических заболеваний. Врожденные пороки сердца с признаками декомпенсации. Сахарный диабет, опухоли любой природы. Новообразование на коже. Кожное заболевание инфекционной и грибковой природы. Здесь перечислены основные противопоказания, однако, чтобы не навредить своими действиями ребенку, посоветуйтесь с врачом и заручитесь его поддержкой.